Глава 20. «Жмут?» — спросила Ракель Самуиловна, беря Свирида под руку. Свирид в костюме, рубашке и при галстуке смотрел вниз на свои ботинки красоты небывалой. Они были черные. Кожа была у них шлифованная, и узоры резные по носам. «Да нет, не жмут. Хотя и не мягкие они. Я просто подумал, что Арнольд за такие штиблеты полугодовое жалование отдал бы», — отвечал Тыжных. «Да, отдал бы», — согласилась красавица. «Кстати, товарищ красный фронтовик, это фуражку носят на затылке, а шляпу носят чуть-чуть на глаза». Она поправила ему шляпу. «Ну, как вам нравится костюм?» «Пришлось в кармане штанов дырку проковырять, а то наган из кармана торчал малость. А так ничего себе костюм, приличный. Но вот не знаю даже, уж слишком он буржуйский. Меня бы в деревне в нем не признали бы». «Кто не признал бы? Корова-падла?» «Корова-падла геройски погибла, не уступая дорогу паровозу». Они оба улыбнулись. Она была в легком плаще и шляпке с едва заметной вуалью. Но через вуаль он видел ее немного усталые глаза. Ему показалось, что они чуть влажные от слез. «Товарищ Катя», — начал он. «Что?» «Глаза у вас что-то мокрые, как у телушки. Так вы это, не волнуйтесь, пока я жив, с вами ничего не случится». «Вы такой романтик, Свирид», — сказала она и поправила ему галстук, а затем что-то стало стирать с его щеки, хотя там ничего и не было. «Ну, а пока я жива, с вами, Свирид, обязательно что-то случится». «Что?» — заинтересовался оперуполномоченный. «Надеюсь, то, что вам понравится». Она улыбнулась и отвернулась, чтобы он точно не видел ее мокрых глаз. «Ну, а что случится-то?» — не отставал Тыжных. «Узнаете. А сейчас едем на вокзал. Ловите извозчика». У Ярославского вокзала вечная сутолока, толчая и суета. Едва нашли, где поставить автомобили. Пришлось извозчиков погонять. «Вы двое», — говорил товарищ Аджания двум милиционерам, тем, что взял только что в конторе. «Идете к кассам». «Вы двое», — говорил он милиционерам, что были с ним в общаге рабфака, «на перрон. Ищите пролетария-фронтовика и Непманшу. Он рыжий, в кожанке, фуражке и галифе. Она красавица из жидов. Их ни с кем не спутаете. Увидите? Сами не лезьте. Он ГПУшник-кроковец. Она террористка эсеров. Стреляют так, что, боже упаси. Вчера они нашу основную группу в решето превратили. Один следи за ними, второй ищет меня. Находим их? Действуем так. Пролетария сразу в расход. Он нам не нужен. Но живым его не отпускать». «А бабу?» — Шалва Семенович поднял палец. «Чтобы ни единой царапины. Слышали? Она мне нужна. Живая и целая. Чтобы, когда кожу с нее снимать буду, она не сдохла сразу и визжала». Додумал он, но вслух сказал другое. «В общем, ищем и зовем меня. Сами не начинайте. А ты, татарин, со мной. Будем ходить по залу ожидания. Смотреть ее будешь». «Я всегда помочь хочу, товарищ начальник», — заверил Ибрагим, и все пошли на свои посты. А Шалва Семенович раскрыл книжку с расписанием поездов и не спеша направился к буфету, на ходу изучая время отхода поездов в Сибирь и на Дальний Восток. А Ибрагим пошел следом, усердно вертя головой в поисках злой бабы, которая ему всю жизнь испортила, сюртук ее мама. Ракель Самуиловна остановилась, смахнула с лацкана пиджака Свирида пылинку и заговорила. «За билетами пойдете один. Я закроюсь в дамской комнате, буду ждать. Денег у вас куча, билеты до Читы не берите. Возьмете до Ярославля, а там уже переоформим у начальника поезда, до Читы. Вас никто не узнает в таком виде, волноваться нечего. Я буду либо в дамской комнате, либо на улице. Буду за вами следить. Как билеты будут у вас, встречаемся под часами на перроне. Но вы ко мне не подходите. И даже на меня не смотрите. Я сама подойду, когда будет безопасно. Кстати, если что-то пойдет не так, связь через товарища пролетарского портного Кумача. Он человек нудный и жадный, но без нужды не продаст. И через Ваську с рабфака. Он мой однополчанин. Он и с нуждой не продаст, сказал Свирит. Она забрала у него дамский небольшой баул. Нечего вам с женской поклажей ходить. Идите позади меня в 20 метрах. Будьте внимательны. Все, пошли на вокзал. Товарищ Незабудка, официальным тоном сказал Свирит. «Где оружие, которое я дал вам?» «В бауле», — отвечала красавица. «Прямо ума палата. Еще меня учат. Пустой пистолет она держит в редикюле своем, а заряженное оружие — в бауле. Случай что, так полезет в баул. А враги чего же? Они ж подождут, пока она его достанет». «И куда же мне его деть? Револьвер слишком большой для редикюля», — недоумевала Ракель Самуиловна. «Раньше у меня не было такого большого оружия. Я знала, куда его спрятать». «Так у вас эта штука резиновая, с кружевами. В нее и спрячьте», — советовал оперативник. «Она крепкая, выдержит». «И как вы себе это представляете?» — недоумевала женщина с улыбкой. «Давайте, прячьте», — настаивал молодой оперативник. «Ну давайте хоть за угол отойдем», — говорила Ракель Самуиловна. Или мне прямо тут на улице юбку задирать? И прикройте меня. Они отошли с улицы за угол. Она вытащила из баула револьвер и, совсем не стесняясь Свирида, задрала подол и спрятала револьвер в свой широкий пояс для чулок. Револьвер, как ни странно, очень удобно лег в складку между животом и левым бедром, рукоятью к пупку. «Ну вот, и ничего не видно даже», — говорил Свирит, когда Ракель Самуиловна расправила платье. Она быстро поцеловала его в щеку, взяла красивый свой баул и пошла к вокзалу. Он подождал, пока она не отошла на 20 шагов, и пошел за ней. Товарищ Аджания понял, что пролетариев, да и фронтовиков на вокзале уйма, отследить всех невозможно. И молодых, и рыжих хватало. А искать только по кожанке бессмысленно. На улице лето, жара, он, конечно, ее снимет. Нужно было искать красивую непманшу, возможно, с пролетарием. Так они и делали. Но ни на перроне, ни в зале ожидания, ни у касс красавиц не было. Хотя непманши были. Она могла быть в туалете. И товарищ Аджания решил проверить. Он подозвал к себе одного милиционера, из своих, чтобы придать себе легитимности. И, нисколько не стесняясь, открыл дверь большого дамского туалета. «Граждане!» — завопила одна из женщин, что стояла там у зеркала. «А вы ничего не перепутали?» Сразу несколько женщин возмущенно загалдели. «Спокойно, товарищи женщины!» — громогласно объявил Шалва Семенович. «Это облава!» В те времена облавы были делом обычным. Женщины успокоились. Ну, насколько могли успокоиться женщины, когда в их уборную врываются мужчины при исполнении. «Мы ловим воровку, что отравила мужчину до полусмерти, и обворовала его. Она черноволосая, красивая. Проститутка. Сейчас мы проверим все уборные». «Господи, да что ж это такое?» Тихо ругались женщины, уже смирившись с происходящим. А Шалва Семенович стал открывать двери в кабинке. Одну за другой. Все двери были свободны. Женщины выскакивали из них. И только одна была заперта. «Гражданочка, открывайте!» – требовал Шалва Семенович, колотя в дверь кулаком. «Товарищи, да что вам нужно-то?» – пищали из-за двери девичьим голосом. «Говорю вам, открывайте. Запираться бессмысленно. Мы выломаем дверь». товарищ от Жанни был готов на все. Выломал бы. «Да что вам нужно-то? Да погодите вы!» — пищали из-за двери. «Открываю уже!» Дверь открылась. В кабинке была молодая девушка приличного вида. Была пунцовая от стыда. А Джани, разглядывая ее, спросил у Ибрагима. «Она?» «Да не, какой она? Та была ух какая, огонь! Это разве огонь? Рыба какая-то!» — отвечал Ибрагим. «Извините, гражданочка», — произнес Шалва Семенович и добавил громко. «Извините за неудобство, товарищи женщины. Мы уходим». Девушка со слезами на глазах захлопнула дверь кабинки. А товарищи милиционеры и татарин Ибрагим покинули туалет. Это было как раз в ту минуту, когда в здание вокзала вошла молодая гражданочка, очень приятной наружности по фигуре, ну и насколько можно было разобрать за вуалью. Она сразу направилась в туалет, где дамы все еще возмущались бесцеремонным вторжением. Гражданочка сразу прислушалась к разговорам дам и поняла, что тут только что была облава. Кого-то искали. Интересно, кого? Она прислушалась и поняла, что искали какую-то воровку, и она посчитала за благо уйти с вокзала. Но товарищ Тыжных уже прошел к кассам, и красавица решила подождать. Уходить сейчас одной ей не хотелось. И идти к кассам тоже. А у касс народа было море. Всем куда-то ехать было нужно. Люди в очередях иногда собачились, едва до драк не доходило. Свирит, конечно, мог достать удостоверение и взять билеты без очереди, но он дисциплинированно отстоял полчаса, и уже там, в окошке, ему сообщили, что на ближайший поезд, который уходит до Читы через 30 минут, мягких билетов уже нет. А есть только самые дешевые и в самом плохом вагоне. «Дайте два до Ярославля», — сказал он, и кассирша выдала ему два билета. Шалва Семенович ходил из зала ожидания в кассовый зал и разглядывал мужчин в военной одежде. Ибрагим следил за женщинами. Ни тот, ни другой даже не взглянули на молодого человека в отличных туфлях и костюме с претензией на заграницу. И он спокойно прошел на перрон, где и остановился под часами. А товарищ Аджания поглядел на часы и сказал Ибрагиму. «Поезд подают. Пошли на перрон, там будешь смотреть». «Хорошо, гражданин начальник», — отвечал бывший шофер товарища Пильтуса. Стоял он совсем недолго. Он увидел, как мимо двух милиционеров прошла Ракель Самуиловна. Они словно и не заметили ее. А она чуть замедлилась рядом с ним и сказала: «Купите мне хороших папирос. И жду вас в тех кустах, что у складов за кустами». И ушла быстро в конец перрона, спустилась с него и, грациозно перешагивая рельсы, подошла к кустам и скрылась в них. Товарищ Тыжных чуть выждал, потом подозвал к себе папиросницу. Долго выяснял у нее, какие папиросы самые лучшие. Купил самые дорогие и не спеша пошел в конец перрона. Там он пропустил поезд, который уже подавали, и за ним быстро пересек пути и скрылся в кустах. Там, в углу, между двумя стенами из красного кирпича и кустами, его ждала Ракель Самуиловна. Она кинулась на него и, прижавшись к нему грудью и животом, поцеловала в губы. Долго и горячо. И с языком. Товарищ Тыжных и слова не успел сказать. И понять ничего не мог. Он обалдел от ее запаха. От вкуса ее губ и тепла ее тела, которое он ощущал даже через одежду. Он покраснел так, что веснушек видно не стало. Она оторвалась от его губ и прошептала: «Почему вы так долго? Я боялась. Я думала, что вы уже бросили меня». «Товарищ Катя!» — сипел Тыжных, приходя в себя после поцелуя. «Я ж сказал, я вас не брошу. Чего вы? Очередь за билетами была. Я вам и папирос купил». Она не отпускала его, прижималась к нему всем телом и, крепко держа руками, глядела на него. И не нужны ей были папиросы. А потом она отстранилась от него, отошла на шаг, задрала подол и стала расстегивать застежки чулок. «Товарищ Катя, вы чего?» – удивлялся Свирид, все еще протягивая ей дорогие папиросы. «Чего вы делаете?» «Понимаете, товарищ Тыжных», — говорила она, заливаясь краской, — «женский туалет, черт его дери, устроен таким образом, что нужно отстегнуть все чулки, чтобы снять панталоны». «Снять панталоны?» — он все еще протягивал ей папиросы. «А зачем?» «Затем, Свирит, что вы меня хотите. Я это хорошо почувствовала, когда вас обнимала». Она, наконец, отстегнула чулки, выложила револьвер из пояса, положила его на баул. И тут ее белоснежные панталоны упали на землю. Она смотрела на Свирида, а он на ее панталоны. «И я вас хочу. Еще больше, чем вы. Кажется, я в вас влюбилась, товарищ Тыжных». «Чего?» Он глядел на нее и не шевелился. «Или, быть может, вы не хотите меня? Да отвечайте же, дурень, или я помру сейчас тут со стыда. Хотите меня?» «Так с первой минуты, как вас увидел, так я вас...» Он замолчал. «Идите ко мне, идите!» Она оставила панталоны на земле, потянула его к себе. Стала расстегивать ему брюки. «Дайте я вам помогу». «Да я сам». «Ну, сам так сам». Ракель Самуиловна отвернулась, подобрала подол повыше, чуть не до лопаток, уперлась руками в кирпичную стену и широко расставила ноги. «Ставьте меня, как вам удобно. И берите меня». Она замерла, ожидая его прикосновений, только дышала неровно и часто, словно бегала час. Свирид глянул на эти чуть приспущенные чулки на длинных ногах, шикарные бедра, на красивую спину, и уговаривать его нужды не было. Он подошел к ней, погладил ей попу совсем немного, словно кобылку молодую успокаивал. И вдруг, что было сил, вцепился в роскошный зад красавицы крепкими пальцами, да так, что она только пискнула по-мышиному, а потом... все еще попискивая тихо, терпела до конца. И вырваться даже не пыталась. Она сидела на своем бауле, курила и поглаживала его по лицу. А он сидел рядом на земле. Они оба молчали. Она чуть улыбалась. Он застыл с миной легкой обескураженности на лице. Ее чуть-чуть задевало то, что он ничего не говорит ей. Сидит, как сыч, днем с выпученными глазами, и все. Ну, хоть какая-то реакция должна быть у этого мальчишки. Понравилось ему или нет? Не говорит. Остекленел. «Ну, вам понравилось?» Не выдержала Ракель Самуиловна. «Да я думаю, зря это все было», вдруг сказал Свирид, нахмуриваясь по своему обыкновению. «Что зря?» — спросила она и убрала руку от его щеки. Смотрела на него настороженно. «Да это... то, что было сейчас». «Почему?» — все еще была насторожена она. «Да вот вы раззадорили меня, а сами в читу свою уедете. Я тут останусь. Без вас». У нее отлегло от сердца. Она снова прикоснулась к его щеке и улыбнулась. «А вы бы хотели со мной в Сибири остаться? Там такая тайга, что хоть полк будет искать, нипочем не найдет нас. Останетесь?» «А вы хотите?» Он глянул на нее с недоверием. «Очень хочу», — ответила она и поцеловала его в губы. «Останусь, раз так», — решительно сказал он. «Но сначала мне нужно до товарища Артузова добраться». «Довезу вас до Читы, смотаюсь в Москву по-быстрому, а потом к вам вернусь». «Кстати, «У вас очень сильные пальцы, словно клещи». Она чуть покраснела и улыбалась. «Я, конечно, люблю страстность и пыл, но теперь у меня вся попа в синяках». «Ну, буду в следующий раз хватать полегче», — обещал Тыжных. «Впрочем, не нужно. Держите меня крепче. Мне это нравится. Ну а синяки? Пусть будут. Попа в синяках. Это пикантно». «Это как?» — не понял Свирит. И тут паровоз дал свисток. «Вот дьявол!» — он вскочил и посмотрел на часы, что висели над перроном. «Мы колокол не слышали. До отправления поезда осталось 5 минут». Она вскочила, вся горячая, раскрасневшаяся, а он попытался ее обнять, поцеловать так не вовремя, но она отбилась и сказала, оглядываясь: «Так, товарищ Тыжных, погодите чуть-чуть. Сейчас сядем в поезд и будете делать со мной все, что захотите. А пока найдите мне мои панталоны». «Да искать нет нужды. У меня в кармане они», — отвечал товарищ Тыжных, доставая предмет дамского гардероба из правого кармана брюк. «А зачем вы их взяли?» — удивилась она, забирая их у него. «Да подумал, что такие они белые, чистые, валяются на земле. Вот и положил их в карман, чтобы вам потом в запачканных не ходить». От этой, казалось бы, глупости Ракель Самуиловна чуть даже не прослезилась и сказала тихо: «О, Господи, вы полегче так со мной, мой славный рыцарь, или меня разорвет от вашей романтичности напополам, или я опять тут раскорячусь лицом к стене и буду рыдать от бабьего счастья, пока вы меня берете. А я об эту стену уже один ноготь и так сломала». «Чего?» — не понял Тыжных. «Ничего». Она быстро надела панталоны и застегивала чулки, и спрятала в пояс револьвер. Потом чмокнула его в губы. «Давайте билет. И выходите за мной, как отойду на 20 шагов». Он так и сделал. Но пока они одевались, собирались и выходили на перрон, почти все 5 минут прошли. Дежурный по станции уже подошел к колоколу, взялся за веревку. Ракель Самуиловна увидела 4 мужчин, что всем мешали в сутолоке на перроне. 2 из них были милиционеры. Сердце ее бешено забилось, словно в молодости. Она опустила голову, стала изучать билет, проходя мимо них. 2-й вагон, значит, в конец состава. Казалось, никто на нее не обратил внимания, и она спокойно вздохнула. Красавица уже думала о том, что будет славно, если мимо них пройдет и Свирит. И тогда они смогут закрыться в мягком вагоне и выходить из него только чтобы поесть. Она шла к своему вагону и не слышала, как человек с ярко выраженным татарским говором произнес удивленно: «И так вон, кажись, та баба пошла». «Точно она?» — переспросил татарина высокий и сильный мужчина в синем заляпанном галифе. «Так вроде она. Спереду надо глянуть. А сзаду она, паскуда, товарища Пильтуса укокошила». Не дожидаясь приказа, 2 милиционера кинулись было за уходящей женщиной, да непонятно откуда взявшийся товарищ в костюме и при галстуке их быстро остановил. Одного он урезонил резкой подсечкой по последней ноге. Ноги милиционера заплелись, и он полетел на перрон руками вперед. А 2-го милиционера конопатый гражданин осадил прекрасным апперкотом в челюсть. Сам конопатый слова апперкот не знал. Но от этого его апперкот не стал менее сокрушительным. 2-й милиционер отдельно от своей фуражки полетел следом за коллегой. А конопатый приговаривал при этом в хамской манере: «Куда? Куда вы попрыгали? Меренный вы, веслозадые! Стоять, я сказал!» Сам он при этом тянул из левого кармана штанов наган, чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности его намерений. И тут его левую руку с оружием взял стальной хваткой высокий и сильный черноволосый человек. Конопатый, глянув на него, дернул руку. А без толку. Хватка была стальной. Брюнет только презрительно улыбнулся ему в лицо. И зря. Не на того он напал. Конопатый был молод, может и не так силен, как брюнет, зато опыта и проворства у него было в два раза больше, чем у этого болвана. Он чуть отвел лицо от брюнета, словно стеснялся на него смотреть. И как? Дал ему башкой в бороду. При этом он шляпу потерял, да и бог с ней. Зато поплыл мир в глазах у брюнета. Закачался и стал расползаться. Даже крепкому мозгу ящера потребовалось пара секунд перезагрузки, чтобы вернуться в бытие. А пока эти секунды шли, Конопатый высвободил руку с револьвером, а сам брюнет сделал шаг назад. Потом еще один, и на третьем шаге он благополучно полетел с перрона на рельсы. На них и приземлился он плашмя. Ракель Самуиловна уже подходила к вагону, когда ударил станционный колокол в последний раз. Паровоз загудел призывно и провернул колеса, со скрежетом выпустив провожающих клубы пара. Она прибавила шагу, а видевший ее проводник призывно махал ей рукой, чтобы она поспешила. И тут Ракель Самуиловна услышала такой знакомый и такой страшный звук. Пах! И заголосили женщины. Кто-то закричал пронзительно. Ракель Самуиловна остановилась. Ее сердце замерло. И тут снова. Пах! Пах! Она резко повернулась и увидела Свирида. Этот самый красивый на земле мальчик стоял в своем роскошном костюме нараспашку. В шикарных черных ботинках и уже без шляпы. В его руке был револьвер. Он улыбался, глядя на нее, а на его белоснежной рубашке слева от галстука огромным маком расплывалось пятно. «Бегите, товарищ Катя!» — кричал он. Она не поверила, что все это происходит. Не шевелилась. Стояла и смотрела на него. «Пах!» Пуля попала ему в правое плечо. Снова хлопнул выстрел, и люди с перрона стали разбегаться. Не дожидаясь нового выстрела, Свирид начал стрелять сам. А сам он стрелял без промаха. Пах! Брюхо. Пах! Башка. Стрелявший лежа на асфальте милиционер откинул простреленную голову. Пах! Свирид получает еще одну пулю. Третью. В грудь, левее сердца. Пах! Брюхо. Пах! Башка. Еще один труп в милицейской форме валяется на перроне. А эта дура стояла на перроне и вместо того, чтобы прыгать в катящиеся мимо вагоны, судорожно искала пистолет в своем редикюле. Она не собиралась бросать этого мальчишку. «Да беги ты, корова ты однорогая!» орал на весь вокзал Свирид, и с каждым словом изо рта его вырывались красные капли. «Прыгай в вагон, уезжай!» «Да что ж за дура, не стой тут!» Пах! Пах! Теперь выстрелы звучали по-другому. Это брюнет пришел в себя и, не влезая на перрон, два раза выстрелил в Конопатого из своей крутой беретты 1915. Обе пули попали в цель. В бедро и в ребра справа. Пах! Самовзводный наган в руке мастера не шутка. А Конопатый стрелять умел. Пуля ударила брюнета в лапу, в которой он держал беретту, прошла насквозь всю ее и вышла из локтя, раздробив по дороге все кости в лапе. Брюнет выронил пистолет, завизжал не по-человечи и спрятался на рельсах. И правильно, иначе еще и в башку получил бы. А Свирид что-то устал за сегодня. Так устал, что его немного пошатывало. Захотелось присесть. Он стал опускаться на перрон потихоньку, а сам глядел на Ракель Самуиловну и шептал. «Ну чего ты? Чего ждешь-то, корова ты однорогая? Уезжай!» Из здания вокзала выскочили два милиционера, а брюнет, прижимая к себе свою изуродованную руку, натужно орал им, серея мордой. «Бабу! Бабу взять! Татарин, покажи им бабу, пусть ее берут!» Все остальные люди с перрона разбежались. И на перроне стояла только одна женщина. Оба милиционера поняли, кого брать, и кинулись к ней. «Да беги же ты, дура!» — шептал Свирид, чувствуя, что мир его валится на бок, опрокидывается и уплывает от него. Она все стояла, разинув рот и раскрыв до максимума свои огромные серые глаза. Два здоровенных мужика в синих гимнастерках и фуражках уже бежали к ней. У него в револьвере было только два патрона. Только два. Пять он уже расстрелял. А милиционеры бегут к той самой, с которой он собирался прятаться в бескрайнем море тайги. Он поднял оружие. Целиться не было сил. В глазах все поплыло, мир уходил от него. И до убегающих милиционеров все больше метров. Но он почему-то не сомневался, что попадет. Пах! Пах! И револьвер выпал из его руки. А он сидел и улыбался, а потом повалился, все еще улыбаясь. Он был доволен, даже когда темнота со всех сторон подбиралась к нему. Во-первых, он все-таки увидел, как она запрыгивала в последний вагон. А во-вторых, он из 7 выстрелов не промазал ни разу. Не зря его считали лучшим стрелком полка. Не зря... Товарищ Аджания сконцентрировался и отключил боль. А потом мышцами плеча заблокировал сосуды в правой лапе, чтобы не терять жидкость. С лапой все было кончено. Кости там были переломаны в крошево, ему предстояло растить новую. Он поглядел вслед уходящему поезду и запрыгнул на перрон. Подошел к телу Конопатова, остановился около него. Ему показалось, что этот ублюдок еще жив. И Шалва Семенович направил на него ствол. Ох, как ему хотелось разрядить в эту падаль всю обойму. Но из здания вокзала уже выскочил настоящий милиционер, дежурный по вокзалу. Да и десятки зевак вокруг смотрели на него. Товарищ Аджания спрятал оружие и среди зевак увидал татарина. Ибрагим видел его взгляд и перепугался до смерти. Уж больно страшен был товарищ Аджани. Ответственный товарищ сделал Ибрагиму знак «Следуй за мной» и пошел прочь, кинув пробегавшему мимо него милиционеру. «Вон тот в костюме. Шпион». Они шли к машине. Бывший секретарь товарища Толмачева и бывший шофер товарища Пильтуса. Один был полужив от страха, другой был... сер от ярости. Шалва Семенович с удовольствием выпустил бы когти на левой лапе и содрал кожу с морды глупого шофера. Но шофер ни в чем не был виноват. Он-то как раз свое дело сделал. Узнал бабу. Весь остальной ужас, который случился на перроне, был полной заслугой товарища Аджания. Он знал, что один кроковец будет ее охранять. Правда, он и предположить не мог, что этот рыжий человечишка окажется таким хитрым и сильным. От одной мысли, что Конопатый смог послать его в нокдаун своей рыжей башкой, Шалву Семеновича передергивало. Это ведь не пуля. Это тупая человеческая голова. Да все, кто узнают, смеяться будут. Человек смог его отправить в нокдаун. И не кувалдой, и не ломом, а своей тупой человеческой головой. Шалва Семенович толкнул Ибрагима так, что тот влетел в машину, испуганно замер на диване рядом с шофером. Ибрагим понял, что ничего еще не закончилось. Он с ужасом думал, что ему с секретарем товарища Толмачева теперь придется на автомобиле догонять поезд. Но он горько ошибался. Его ждало еще более страшное приключение. «А что, Ибрагимка, — сказал товарищ Аджания со страшной ухмылкой, садясь на задний диван. «Ты летать любишь?» «Чего?» Ибрагим с ужасом повернулся к нему. «По глазам вижу. Любишь», — сказал Шалва Семенович. «Шофер, на аэродром нас с гражданином Ибрагимом. Давно мы с ним на аэропланах не летали».